Схватившись за покрытый шипами ствол, я остановился на краю обрыва. Вниз еще сползала сыпучка, катились булыжники, гулко ударяясь о землю. Методично накатывали волны, разбиваясь о прибрежные камни и с шипением уходя в песок. Я свесился вниз, но луна, изредка появляющаяся из-за туч, была слабым фонарем, и я ничего не разглядел, кроме отблеска воды. «Эй!» — позвал я. Прислушался и осторожно надавил ногой на камень, ступени, выступающие над обрывом. Камень с легкостью выскочил из своего гнезда, как косточка из абрикоса, и, увлекая за собой гравий и песок, покатился вниз. Вряд ли турок перехитрил меня и спрятался где-то под козырьком обрыва. Зацепиться на этом живом склоне, где камни держались в шлаковой крошке, на честном слове, да еще в темноте, было невозможно. Вероятно, убийца, не заметив обрыва, спикировал вниз на прибрежные камни. Только сейчас я почувствовал, что мое лицо, исцарапанное терновником, было мокрым от крови. В одежде странствующего рыцаря присутствовал один большой недостаток. Не было рукавов, которыми так удобно вытирать лоб, нос, губы. Не кольчуга же это делать, в конце концов. Щадя себя, я медленно пошел вниз вдоль обрыва, аккуратно отводя кровожадные ветки в стороны. «Кто этот человек?» — думал я. «Тот самый, кто толкнул Лебединскую под колеса, кто писал мне письма, кто называл себя Лимбитом Лехтине. Значит, он актер, участвующий в массовке?» И, не придумав ничего лучшего, выбрал фамилию главной героини Марты Лехтине. Обходной путь вдоль обрыва был слишком долгий. Мне надоело пытать себя терновыми иглами, и, увидев относительно пологий песчаный язык, похожий на аварийный трап, я встал на него и, делая огромные прыжки вместе с тоннами песка, полетел вниз. Приземлился я благополучно. Выплевывая песок и отряхиваясь на ходу, я пошел к морю, стараясь держаться ближе к стене обрыва. Свет луны, вовремя выглянувший из-за туч, выдергивал из темноты причудливые искривленные стволы сосен и огромные валуны. Под моими ногами пронзительно шуршала галька. По мере приближения к воде я шел все медленнее, всматриваясь внимательно под ноги. Наконец я увидел его. Турок лежал на склоне, головой вниз, раскинув руки и ноги в стороны. Тело его было наполовину присыпано шлаковым песком и мелкими камнями. Длинный подол камзола, изорванный колючими кустами, напоминал тростниковую набедренную повязку. Турок был мертв. Я стащил его вниз и положил на большой плоский камень у самой воды. Похоже, что при падении он поломал себе все, что можно было поломать, в том числе основание черепа. Шея его оказалась вывернутой так, что бородатое лицо было повернуто к небу, в то время как тело лежало животом вниз. Преодолевая отвращение, я склонился над трупом и посветил огнем зажигалки. Полуприкрытые, присыпанные песком глаза смотрели на меня. Правый край длинных усов свесился к подбородку. «А вот ус отклеился», — мысленно сказал я покойнику, и двумя пальцами потянул за жесткую щетинку, похожую на кисточку. Верхняя губа мертвеца издала чавкающий звук, легко расставаясь с усами. Я кинул их в воду и смелее схватился за бороду. Борода отрывалась хуже. Медицинский клей БФ сопротивлялся. Если бы он был жив, — подумал я, — ему было бы больно. Несколько секунд, и борода осталась в моих пальцах. От нее исходил тяжелый запах табака. Я брезгливо швырнул ее под камень. Лицо турка медленно превращалось в лицо. Я схватил покойника за волосы, сжал в кулаке жесткую синтетику парика и сорвал скальп с головы мертвеца. Окунул парик в воду, провел им, как мочалкой, по безжизненному лицу, и, не веря своим глазам, увидел, как легко сошли темный загар и глубокие морщины и тяжелые надбровные дуги. Турок превратился в Виктора. Глава 26. Я вскочил, отошел на шаг от трупа инструктора, испытывая непреодолимое желание отмыться. Мысли путались, я никак не мог увязать все последние события, после которых я забыл о спокойном сне с гибелью своего соседа. Завершение логической цепочки выглядело настолько нелепо, словно я встретил диковинное животное с хвостом и телом змеи, но с головой коровы. «История с Лимбитом закончена», — думал я, все еще пятясь назад. «Надо сообщить милиции об этом несчастном случае. У меня голова не соображает, как все расставить по своим местам. Я умываю руки. Все, надоело. Пусть разбирается милиция». Меня кто-то окликнул. Я едва не получил разрыв сердца. Стремительно повернувшись, я посмотрел влево, вправо и не сразу заметил белое пятно на темном фоне стены обрыва. «Кирилл, это я!» — раздался жалобный голос Инги. Белое пятно приближалось. Я слышал, как шуршит галька под ее ногами. «Ты откуда здесь?» — зло выкрикнул я, хотя не было никаких причин грубо разговаривать с девушкой. «Я видела, как ты побежал. Я искала тебя».